Глава 24. Чудная приманка, выдумка герцога, смерть брата. На другой день, ближе к ночи, мы подошли к берегу и причалили около плакучей ивы. Как на одном, так и на другом берегу были небольшие городки недалеко от нас. Герцог и король начали строить планы, каким бы путем заработать в этих городках. Тогда Джим сказал герцогу, что он надеется, что на это потребуется только несколько часов, потому что для него было очень тяжело по целым дням лежать в шалаше и быть связанным веревкой. Действительно, мы, когда уезжали, связывали Джима веревкой на случай, если кто-либо, проходя мимо, принял бы его забежавшего негра. Герцог согласился с тем, что действительно тяжело быть связанным целый день, и что он подумает, как бы сделать иначе. Герцог был очень смышлен и тотчас придумал. Он нарядил Джима в костюм короля Лира из Калинкора и надел на него парик из белых конских волос и такую же бороду. Потом он взял краски для грима и разрисовал ему лицо, уши, горло и руки синей краской, так что он выглядел утопленником, пролежавшим в воде по крайней мере 10 дней. Я в жизни своей не видел более отвратительного существа, каким сделался размалеванный Джим. Затем герцог на тонкой дощечке написал объявление «Больной араб, но не опасен, пока не взбесится». Это объявление он укрепил на шесте длиною на 4 или 5 футов выше шалаша. Джим вполне был удовлетворен и находил, что это лучше, чем лежать целыми днями привязанным и дрожать, заслышав какой-либо звук. Герцог сказал ему, что если кто-либо приблизится, чтобы он выходил из шалаша, буйно бегал по плоту и выл, как дикий зверь. Тогда, наверное, все испугаются и поспешно уйдут подальше от плота. Действительно, это было верное предположение, но большинство не стали бы дожидаться диких завываний, так как достаточно было только взглянуть на Джима. Он казался хуже всякого утопленника. Эти бродяги снова хотели попытать счастье и дать такое же представление, как в последнем городке, поставив свою королевскую небылицу, так как заработали тогда много денег. Однако нашли, что это небезопасно в связи с тем, что слух об этом происшествии мог распространиться далеко. Но, как ни толковали, ничего не могли придумать, и тогда герцог сказал, что он немного успокоится и даст поработать своему мозгу час или два, чтобы что-нибудь придумать. Король сказал, что он тем временем отправится в другую деревню без всякого определенного плана, но будет надеяться на провидение, которое укажет ему самый выгодный путь. Но я полагаю, что он должен был бы скорее сказать «черт», а не «провидение». Все мы купили себе новую одежду, выйдя на берег, и нарядились в нее. Одежда короля была вся черного цвета, и он имел довольно напыщенный вид. Никогда я прежде не знал, до какой степени хорошее платье изменяет вид человека. Прежде он смотрелся скверным оборванцем, теперь же, когда он снимал свою новую касторовую шляпу и раскланивался, улыбаясь, он выглядел таким набожным, добрым и величавым, точно вышел только что с Ноева ковчега и даже был похож на древнего еврейского левита. Джим вычистил лодку, а я приготовил весла. В 3 милях от города, у берега, стоял большой пароход, в течение уже 2 часов принимавший какой-то груз. Король сказал, «Так как я теперь хорошо одет, Гекльберри, так лучше будет, если я скажу, что еду из Сен-Луи или из Цинциннати, или другого какого-нибудь большого города. Отправимся на пароход, и на нем уже приедем в город». Я с удовольствием исполнил это приказание. Когда лодка была в 0,5 мили от города, я подошел к отвесному берегу и плыл вдоль него по тихой и спокойной воде. Вскоре мы увидели очень маленького и молодого крестьянина, сидевшего на берегу на бревне и отиравшего пот с лица, так как было очень жарко, и около него 2 больших дорожных мешка. «Подойдите к берегу», — сказал король. «Я так и сделал». «Куда вы направляетесь, молодой человек?» — спросил король. «Я иду к пароходу, отправляюсь в Нью-Орлеан». «Садитесь ко мне», — сказал король. «Но подождите минуточку, мой слуга поможет вам положить ваш багаж. Подойдите, Адольф, помогите этому господину». Я понял, что речь обращена ко мне, и исполнил приказание, затем мы поехали далее все трое. Молодой человек был очень благодарен и говорил, что в такую жару было очень тяжело тащить багаж. Он спросил короля, куда он едет. Капет отвечал ему, что он приехал сегодня утром и отправляется на одну ферму увидеться со старым другом. Молодой человек сказал: «Когда я вас увидел, я сказал себе, это, вероятно, господин Уилькс, который немножко запоздал. Но затем я подумал, что нет, это не он, так как ему незачем быть на реке. Вы не господин Уилькс, не правда ли?» «Нет, меня зовут Блоджет, Александр Блоджет, преподобный Александр Блоджет, так как я служитель Бога. Но я сожалею о господине Уилькси, если он запоздал и что-либо от этого потерял. Но надеюсь, что этого не случилось». «Нет, он имущество не потерял, так как во всяком случае получит его. Но он не застал бы своего брата Питера в живых. Может быть, это ничего, кто может знать о том, но брат его отдал бы все на свете, лишь бы увидеть его перед смертью. Он только об этом и говорил три последние недели. Они не виделись с тех пор, как были еще мальчиками. Брат его, Уильям, глухонемой, ему не более 30 или 35 лет. Питер и Жорж — только двое из братьев, живших тут. Жорж был женат, но в прошлом году он и жена его умерли. А Гарви и Уильям остались в живых и, как я вам сказал, вовремя не приехали». «Разве их предупреждали?» «Да, месяц или два тому назад, когда заболел Питер, их известили, так как Питер предчувствовал, что не выздоровеет. Видите ли, он был уже стар, а дочери Жоржа были чересчур молоды, чтобы развлечь его, за исключением рыжеволосой Мэри Джен. Он очень скучал после смерти Жоржа и его жены, и жизнь ему надоела, и сильно хотелось ему увидеть Гарвия и Уильяма. Он принадлежал к людям, которые терпеть не могут делать духовные завещания, и оставил, умирая, письмо на имя Гарвия, в котором говорит, где спрятал деньги, и в этом же письме высказывает, каким образом его имущество должно быть распределено между дочерьми Жоржа, потому что у Жоржа по смерти ничего не оказалось. Написав это письмо, он уже больше не брал пера в руки». «Почему же не приехал Гарви? Где он живет?» «Живет он в Шеффилде, в Англии, и состоит там проповедником. В этой стране он никогда не бывал. Он очень занят, да и при том, может, еще не получил письмо». «Это печально, очень печально, что он, бедняга, умер, не увидев братьев. Вы говорите, что отправляетесь в Орлеан?» «Да, это еще не все. В среду на корабле я поеду в Рио-де-Жанейро, где живет мой дядя». «Это очень длинное путешествие, но вместе с тем великолепное, занимательное. Мне бы тоже очень хотелось туда поехать. Мэри Джен старшая, а какого возраста другие?» «Мэри Джен 19 лет, Сюзанне 15, а Джоанне 14 лет. Она посвятила себя добрым делам, и у нее заячья губа». «Бедняжки, остались одни на этом холодном свете». «Могло быть хуже, но у старого Питера были друзья, и они за ними хорошо присмотрят. Есть Гобсон, проповедник баптистов, и диакон Лот Гавей, а также Бен Роке и Абнер Шакльфуд, затем адвокат Леви Бель и доктор Робинсон, их жены, и, наконец, вдова Батли, еще очень много. С ними очень был дружен Питер и часто писал о них в Англию Гарвию, так что, когда тот приедет, будет знать, где найти друзей». Старик до тех пор расспрашивал молодого человека, пока все от него не выпытал. Он расспрашивал обо всем и обо всех в городе. Он интересовался Уилксами, выпытывал все о делах Питера, который был кожевником, и о Жоржа, который был плотником, и о Гарви, который был священником секты диссентеров. Протестантские секты, отделившиеся от англиканской церкви в XVI-XIX веках. Примечание издательства. Расспросом его конца не было. Наконец он спросил: «Почему вы хотели идти пешком к пароходу?» «Потому что это большой пароход из Орлеана, и я опасался, что он не остановится в городе, так как глубоко сидящие пароходы редко заходят. Пароход из Цинциннати зашел бы, но этот пароход из Сен-Луи. Скажите, Питер Уилкс был богат?» «О да, он был зажиточный. У него были земля и дома, и полагают, что 3 или 4 тысячи деньгами он оставил где-то спрятанными». «Когда он умер, как вы сказали?» «Я этого еще не говорил, но это было вчера вечером». «Значит, завтра будет, вероятно, погребение?» «Да, к полудню». «Да, очень печально, но рано или поздно всем умереть придется. И потому самое лучшее — быть всегда к этому готовыми». «Да, милостивый государь, это лучшее средство. Моя мать имела привычку говорить это». Когда мы подъехали к пароходу, он уже кончал погрузку, так что скоро отошел. Мальчик уехал, а мы остались, и мне не удалось проехаться на пароходе. После ухода парохода король потребовал, чтобы я греб еще на 1 милю дальше, к очень уединенному месту. И там вышел на берег, говоря мне: «Теперь поспешите обратно и привезите сюда герцога с новыми дорожными мешками. А если он уехал по ту сторону реки, поезжайте за ним и скажите, чтобы он оделся как можно лучше. Теперь отправляйтесь поскорее». Я хорошо понял, что он замышляет, но, понятно, ничего не сказал. Когда я привез герцога, я спрятал лодку, а они уселись на бревно. Король передал подробно все, что слышал от мальчика, и все время, разговаривая с ним, старался говорить, как говорят англичане. И это ему довольно хорошо удавалось. Я не хочу ему подражать и даже не хочу попытаться это сделать. Но нельзя не сознаться, что это ему недурно удавалось. После этого он сказал: «Скажите, Бельджуардер, знаете ли вы знаки, которыми изъясняются глухонемые?» Герцог отвечал, что относительно этого он может быть спокоен, так как ему приходилось изображать глухонемых на сцене. Тогда они стали ждать какого-нибудь проходящего парохода. Около полудня проходили 2 маленьких парохода. Но они не шли так далеко. Наконец проходил несколько больший и прислал за ними ялик. Он шел из Цинциннати, и когда на пароходе узнали, что мы хотим поехать только на 4 или 5 миль, страшно рассердились, проклиная нас, и говорили, что нас там не высадят. Но король был спокоен и сказал: «Если джентльмены имеют возможность заплатить доллар за каждую милю, и притом каждый из них отдельно за себя, то я полагаю, что пароход имеет возможность принять и высадить их куда нужно». Тогда они успокоились и сказали, что так и будет сделано. Когда мы подошли к городку, нас высадили на берег, перевезя в ялике. Видя приближение ялика, около 12 человек подошли к пристани. Король, обращаясь к ним, сказал: «Не может ли, господа, кто-либо из вас сказать мне, где живет Питер Уилкс?» Они посмотрели друг на друга, покачивая головой, и как бы говоря: «Вот видите, я вам сказал». Тогда один из них сказал спокойным голосом: «Мне очень прискорбно, милостивый государь, но все, что я могу сделать, это указать вам место, где он жил вчера вечером». Так же быстро, как молния, это подлое старое создание упало на говорившего с ним и заплакало на его плече. «Увы, увы, наш бедный брат, он умер, не увидевшись с нами, ах!» это ужасно!» Затем он, всхлипывая, повернулся к герцогу и сделал ему руками какие-то нелепые знаки. Герцог выронил на землю саквояж и тоже разрыдался. Они оба предавались такому отчаянию, какое мне еще никогда не приходилось видеть. Находившиеся на пристани мужчины подошли к ним, осыпая их выражениями сочувствия и всячески стараясь их утешить. Друзья Питера схватили саквояжи его братьев и понесли их в гору. Поддерживая обоих братьев под руки, они рассказывали королю о последних минутах жизни Питера Уилькса. А король передавал все это на пальцах герцогу, и оба мошенника так горевали о покойнике, как если бы он действительно доводился им братом. Повторяю, что я еще никогда в жизни не встречал такой подлости. Они держали себя так, что было положительно совестно сознавать себя принадлежащим к одной с ними человеческой породе.